Глава 37. Город короля. Я прибыл, друзья. Когда отряд Левиафана вошел в концептуальное пространство, они оставили свое основное подразделение на больничной парковке. Там установили одну палатку. Это был их медпункт. Но поскольку он располагался не на передовой, его основным предназначением являлось хранилище медикаментов. В тесном пространстве, заставленном всеми теми принадлежностями, виднелось лишь два человека. На койке за нагромождением коробок лежала Микаги, и рядом с ней сидела Сибил. Микаги привстала и направила взгляд на белую ткань палатки. На другой стороне проскакивали редкие шаркающие звуки. «Это шальные пули. Они довольно велики, поэтому, полагаю, прибыл бог войны или нечто подобное». «Нас защищают собственные боги войны, так что все должно обойтись». Однако Микаги с безучастным лицом покачала головой, говоря, что нет никакой гарантии. Она обнаружила себя здесь, когда проснулась, и предположила, что это по указанию Хиба, но... «Почему тут?» Хиба нередко говорил, что будет ее защищать, но теперь повсюду свистели пули, и его здесь не было. Что это значило? Перед потерей сознания Микаги нашла свое решение касаемо Хибы. Она решила, что ему следует быть с остальными. По правде, вчера девушка чувствовала себя довольно одиноко. Или это нормально? С тех пор, как отец Хибы умер, его мать оставалась одна. Осознание того, что есть и другие вроде нее, заставило Микаги подумать, что быть одной – это нормально. В таком случае она с этим смирится. Рюдзикуну нужна нормальная жизнь, без призыва моей силы. Теперь девушка с этим смирится и по возвращении попросит его больше не брать ее на поле боя. Если она больше не отправится на сражение, он может жить нормальной жизнью, ни о чем не волнуясь. Микаги казалось, что это правильное решение, но подобные мысли все равно отзывались болью глубоко в груди. Это заставило ее немного опустить голову. Затем Сибил выдала улыбку, и ее лицо смягчилось. «Хиба сама вас защищает. И сейчас даже больше, чем раньше». Все еще ощущая эту боль, Микаги обернулась и нахмурилась, уставившись на Сибил. Девушка молча покачала головой, но Сибил сделала то же самое. «Микаги сама. Вам известно, почему Хиба сама с остальными?» «Потому что это нормально». Она губами вымолвила слова, указала на себя и покачала головой. «Быть с другими людьми помимо меня нормально». «Возможно. Быть настолько поглощенным вами действительно ненормально. И кто-то может назвать его развратным преследователем». Подобная фраза подытоживает нынешнюю ситуацию довольно хорошо. На непонятный термин Микаги наклонила голову, но Сибил просто кивнула. «Но я думаю, быть с кем-то – не единственный способ проявить свою заботу». Сибил неожиданно схватила ее за руку, которая уже была перебинтована. «Из-за своей заботы вы также можете оставить кого-то или оттолкнуть его прочь, подобно тому, как вы поступаете сейчас». Микаги промолчала. «Он делает то же самое. Хотя то, как он взял вас сюда, чтобы убедиться, что не просто отдалился от вас, можно назвать милым». «Им?» «Да, милым». Улыбка Сибил разрослась, и она игнорировала шальные пули, пролетающие над палаткой. «Вы оба такие. Прямо сейчас он выбрал поле боя. И я уверена, что теперь может устремиться туда и без вас». «Почему он сражается?» «Потому что знает, что это вас защитит». «Ранее он позволил вам себя монополизировать, но теперь работает ради всех. Но в то же время он делает это потому, что осознал, что не может защитить вас, защищая только вас». Улыбка Сибил уменьшилась, и ее голос стал тише. «Если выразиться немного напыщенно, он защищает место, в котором вы живете». «Да, вы знаете происхождение вашего имени?» Ей ранее об этом говорили. Это произошло тогда, когда Микаги отправлялась в Хибадодзе после пробуждения, но до того, как научилась говорить. Ее зрение было несовершенным, и она могла разглядеть вещи лишь смутно. Как-то утром, когда с неба еще не сошла луна, Хиба катил ее коляску, чтобы посетить его деда, и старик привел их далеко за открытое додзе. В лесу там находилась растрескавшаяся прогалина и небольшая хижина. Дом выглядел жилым. Они прошли по узкому грязному полу и достигли небольшого участка, покрытого татами. Хиба и его дед постарались вместе усадить ее туда. Я помню. Ее туманное зрение увидело, как над горной грядой, которая для нее выглядела как тень, поднимается свет. Последующий контраст между светом и тьмой явил естественные вещи, такие как деревья, горы и реки, равно как и неестественные, вроде городов. Девушка вспомнила, как ей говорили, что здесь ее назвали Микаги. Она посмотрела на молодое лицо Хибы, увидела там улыбку и образовала на собственном лице такое же выражение. «Я хотела эволюционировать». Она вспомнила свою тогдашнюю мысль. Микаги нахмурила лоб и глянула на Сибил. Та смотрела на нее со слегка опущенной головой. «Хиба сама находится там, где необходима его сила. И из-за того, что это может вам навредить, он не попросит вашей помощи, но лишь потому, что заботится о вас, как никто другой». Услышав это, Микаги приоткрыла уста. «А, но...» Произнеся это, она неожиданно кое-что осознала. «Но что я хочу делать?» Микаги хотела узнать. Вместо того, чтобы просто принять собственное незнание, она хотела узнать ответ на этот вопрос. «Но... Откуда ты знаешь происхождение моего имени?» Об этом знали только несколько близких ей людей. Едва лишь Микаги об этом подумала, как услышала снаружи удивленные возгласы. Она гадала, что произошло, и Сибил прильнула к ней. В следующий миг девушка услышала взрыв, и палатку снесло прочь.